И в довершение всего ему пришлось признать, что как он тогда не бунтовал и не бесился, а ведь недоверие-то он сам пробудил в ней своим поведением. Тяжко, но не о нем теперь речь. Над его матерью нависла угроза. И, увидев Аннетту, он ни на мгновение не усомнился, что она сознательно идет навстречу опасности. Эта мысль вытеснила в нем все остальное. Он не сводил глаз с Аннетты и про себя молил ее довериться ему, рассказать обо всем, что ей угрожает, но он был уверен, что она ничего не скажет. Он мучился этим и восхищался ее гордостью, ее спокойствием, ее молчанием. Он открыл ее. Наконец-то, теперь он дрожал от страха потерять ее, ведь ей угрожала опасность. Аннетта ничего не заметила. Она думала только о своем долге и торопилась. Еще не повидавшись с сестрой, кое-как подкрепившись и отдохнув, она оделась и ушла. Марк застенчиво пробормотал, что готов сопровождать ее. Она жестом дала понять, что отказывается, и он не настаивал. Старая рана еще болела, и он боялся навлечь на себя новые оскорбления. Аннетта пришла к Марселю Франку. Он стал важным винтиком в механизме дробилки. Он проник в личный секретариат премьер-министра. Не тратя времени на околичности, Аннетта рассказала ему всю историю. Марсель упал с высоты своего величия. Его первое чувство было далеко не доброе. Аннетта впервые увидела Франка без его насмешливой улыбки, этой косметической прекрасы, которая сделалась для него второй натурой. Была даже минута, когда он чуть не отбросил всякую вежливость. В рассказе Аннетты он увидел одно. По милости этой сумасшедшей он попал в переплет. Ему ничуть не было веселее от того, что в этот переплет вместе с ним попадет и она. Он сердился на Аннетту за то, что она впутала его в опасную историю. Но, поймав иронический взгляд Аннетты, которая читала мысли своего собеседника, следя за игрой его лица, он снова вошел в роль светского человека и принял свой обычный непринужденный вид. Он подумал о мужестве этой женщины, явившись, чтобы стать лицом к лицу с опасностью, и устыдился своей трусости. «Ты Марсель?» «Прежний Марсель?» — спросил ее. «Но скажите, ради бога, Аннетта, какой-то дьявол вас попутал? Ведь вы спокойно сидели в Швейцарии. Никто вас и не думал, какой же черт подбил вас вернуться, чтобы угодить в пасть волку». Аннетта терпеливо объяснила, что хочет вызволить Питана, заняв его место, или же взять на себя свою долю вины. Марсель воздел руки к небу. «Вы этого не сделаете! Прошу вас назвать мне фамилию следователя, ведущего это дело. Я подам ему заявление». «Этого я не допущу». «А вы допускаете, что я дам осудить вместо себя ни в чем не повинного человека?» «Какое там неповинного? Ведь он профессионал. Через него ведется нелегальная переписка. Устраиваются побеги. Это старый рецидивист. Ну, донесете его на себя. А его все равно не спасете». Ведь он и не назвал вас по своему благородству. Не вижу, почему я должна уступать ему в этом. У вас сын, вот именно. Я не хочу, чтобы он был трусом. Вы совсем обезумели? Да, совсем. А теперь, друг мой, назовите мне фамилию, которая мне нужна. И будьте спокойны, ваше имя не будет произнесено. Он думал, рассказывай сказки. Суд по следу постепенно доберется и до меня. А его самолюбие было задето. Он возразил, «Не обо мне речь, тревога моя за вас. Вы не знаете патрона». Он разумел человека, делавшего войну. «Одним смертным приговором больше или меньше ему все равно. Он не посмотрит, что вы женщина. Для острастки он готов попрать все старые условности. Он не признает никаких поблажек, священных традиций почтения и галантности. Не возражаю. Равноправие — это равноправие». Даже под угрозой виселицы. Марсель больше не настаивал. Он знал Аннетту. «Пусть так, но дайте мне сначала ознакомиться с делом. Время не терпит. Оно не будет потеряно даром. За мной тяготеет долг дать показания. Вы достаточно крепки, чтобы нести это бремя еще день-два. Может быть, найдется возможность прекратить дело. Зачем же зря губите себя и Питана? А кто поручится мне, что дело не кончится на этих же днях? Я не узнаю задним числом, что скоропалительный приговор уже вынесен. Я знаком со следователем». и буду извещать вас о ходе дела. Я не собираюсь вас обманывать, на это я не решусь. Возьмем худший случай. Представьте себе, что решение суда неожиданно состоялось без моего ведома. Ну что ж, у вас остается тоже выход — отдаться в руки правосудия. Разве можно помешать женщине погубить себя? —